Почему она на меня так смотрит? Будто бы я какой-то несущий оплот или стена. Черт, да не знаю я. Восхищается и играет. Даже в бою она танцевала со мной чокнутый вальс. Не мог не заметить, как солдат. Она хороша, гораздо сильнее меня и прекрасно держит удар. Я кремень, я камень. Здесь нет для этого времени. Здесь нет чувств. Здесь ничего нет. Лучше уйти. У меня другой мир, о котором она не должна знать. Солдат. Ключ карты всевластия, на которой стоит передатчик. Я ненавижу ее. Она другая. Какая-то ненормальная, чего уникальная. Западающая. Хватит, не думай об этом, прекрати, черт, хватит! Мысленный алгоритм, голова на плахе. Точки и скобы, непонятные слова, будто барахлит шифровальщик. Перестань! Декаданс декаэдра ядра. Она просто юна и глупа, от этого скачет как лань. Я остался жить, и она почему-то жива. Пока. Не для нее и не для меня. Не для существующих пространств и нас.